10. Закон связи. Лидеры трогают сердца, прежде чем попросят пустить в ход руки. Я люблю общение. Это одна из радостей моей жизни и одно из моих страстных увлечений. Хотя я провел в качестве профессионального оратора более 30 лет, все равно стремлюсь стать выше и продолжаю совершенствоваться в данной области. Именно поэтому, когда представляется возможность, я всегда стараюсь лично увидеть и услышать первоклассных специалистов по общению с публикой или, как их еще называют, коммуникаторов. Например, я специально ездил в Сан-Хосе, чтобы поприсутствовать на мероприятии, которое проводила местная торговая палата. Те, кто выступал в этот день, входили в состав национальной сборной команды всех звезд по общению. Марк Рассел, эффективно использующий юмор. Марио Куомо, который вносит страсть во все, о чем говорит. Блистательный Малькольм Форбс, чей проницательный взгляд делает свежей любую тему. Колин Пауэлл, уверенность которого в себе дают каждому, кто присутствует в аудитории, надежду и ощущение безопасности. Любой из этих коммуникаторов был талантлив, по-своему уникален и способен установить невероятно тесный контакт со слушателями. Но сколь бы хорошими они ни были, никто из них не мог сравниться с моей фавориткой. Элизабет Доул была выше всех на две головы. Лучший друг аудитории. Нет сомнения, что почти каждый американец слышал об Элизабет Доул. По профессии она адвокат и была членом кабинета в администрациях Рейгана и Буша, а теперь занимает пост президента Американского Красного Креста. Это изумительный специалист по общению с публикой. Ее специфический дар, который она успешно продемонстрировала в тот день на собрании в Сан-Хосе, состоял в том, что эта женщина вызвала у меня и у каждого из присутствующих в аудитории такое чувство, как если бы она действительно была нашим другом. Благодаря Элизабет Доул я был очень счастлив, что пришел сюда. Суть в том, что она по-настоящему знает, как поддерживать связь с людьми. В 96-м году она продемонстрировала эту способность перед всей страной, когда выступала на общенациональном съезде Республиканской партии, посвященном выдвижению кандидата на пост президента. Те, кто наблюдал за всем этим зрелищем по телевидению, знают, о чем я говорю. Когда в тот вечер Элизабет Доул вошла в зал, все почувствовали, что она является их лучшим другом. Она могла установить со всеми присутствующими удивительную связь. Я тоже почувствовал эту связь, даже при том, что сидел в тот момент дома в своей гостиной и видел ее лишь по телевизору. Когда она закончила свое выступление, я был готов следовать за ней куда угодно. Боб никогда не устанавливал связь. На указанном съезде в числе выступавших был также и Боб Доул, муж Элизабет, что неудивительно, поскольку именно он был республиканским кандидатом, которому предстояло вступить в предвыборную гонку за пост президента. Всякий, кто видел сам съезд или его трансляцию в прямом эфире, не мог не заметить бросающиеся в глаза отличия между способностями этих ораторов. Там, где Элизабет излучала тепло, Боб выглядел суровым и отрешенным. В течение всей избирательной кампании он, казалось, так никогда и не смог вступить в связь с простыми людьми. Много факторов играют роль на избрании на пост президента Соединенных Штатов, и далеко не последним среди них является способность кандидата устанавливать связь с аудиторией. Очень много написано о телевизионных дебатах между Кеннеди и Никсоном, состоявшихся перед выборами 60-го года. Одной из причин успеха Кеннеди была его способность сделать так, чтобы телезрители почувствовали себя связанным с ним. Такая же связь устанавливалась между Рональдом Рейганом и любой его аудиторией. Да и на выборах 92-го года Билл Клинтон чрезвычайно упорно работал над тем, чтобы овладеть умением устанавливать связь с простыми американцами. С этой целью он даже появился на популярном ток-шоу «Арсенио» и играл там, как обычно, свою партию на саксофоне. Я убежден, что Боб Доул хороший человек. Но я знаю также, что он никогда не умел поддерживать подлинный контакт с людьми. Как ни странно, после того, как предвыборная президентская гонка закончилась с ним в его пользу, Доул появился в прямом эфире на телешоу «Субботним вечером», которое в течение всей избирательной кампании подсмеивалось над ним, давая понять, что этот кандидат совершенно лишен чувства юмора и с ним невозможно общаться. На этом шоу Доул показал себя человеком раскованным, доступным и способным иронизировать по своему поводу. Он был в полном контакте с аудиторией. Остается только ломать голову, что могло бы случиться, сумея Доул проявить себя в том же свете на более ранних стадиях избирательной кампании. Сердце срабатывает первым. Настоящие лидеры знают, что сначала нужно тронуть сердце людей и лишь потом ожидать, что они последуют за вами. Это и есть закон связи. Все великие коммуникаторы признают эту истину и почти инстинктивно действуют в соответствии с нею. Невозможно вызвать у людей никакого действия, если сначала вы не вызовете у них эмоций. Сердце срабатывает раньше головы. Выдающимся оратором и лидером афроамериканцев 19-го столетия был Фредерик Дуглас. Говорят, он обладал замечательной способностью устанавливать тесную связь с людьми и трогать их сердца. Историк Лэрон Беннет сказал про Дугласа. Он мог вызвать у слушателей горький смех над рабовладельцем, проповедующим долг христианского повиновения. Мог заставить их воочию увидеть унижение чернокожей девушки-рабыни, зверски изнасилованной хозяином. Мог сделать так, чтобы не услышали рыдания матери, навсегда оторванной от ребенка. Благодаря ему люди могли плакать, проклинать и чувствовать, благодаря ему они могли пожить в рабстве. Связи общественные и личные. Тесная связь с людьми вовсе не обязательно должна иметь место только тогда, когда лидер общается с группами людей. Она необходима и при общении с отдельными лицами. Чем прочнее отношения и связь между ними как индивидуумами, тем более вероятно, что поборник захочет помочь лидеру. Это один из наиболее важных принципов, которые я все время внушаю своему персоналу. Мои сотрудники в церкви Skyline начинали ворчать каждый раз, когда я говорил: «Людей не заботят, насколько велики ваши познания, пока они не узнают, насколько велика ваша забота». Но все равно они понимали, что я прав. Вы вырабатываете в людях доверие к себе, когда устанавливаете с ними крепкие связи и показываете, что искренне хотите помочь им. Величайшие из лидеров способны поддерживать тесные связи на обоих уровнях, как с отдельными индивидами, так и с большими группами слушателей. Идеальным примером этого служил Рональд Рейган. Его талант создавать в аудитории атмосферу гармоничного взаимопонимания отражен в прозвище, которое он получил в бытность президентом – «Великий коммуникатор». Но Рейган обладал также способностью трогать сердца и тех отдельных лиц, кто был близок к нему. Бывшая составительница его речей Пегги Нунан рассказывала, что когда президент возвращался в Белый дом после долгих поездок и персонал слышал, как его вертолет приземляется на лужайке, все прекращали работать, а сотрудница по имени Донна Эллиот всегда восклицала: «Папочка дома!». Это было знаком привязанности, которую питали к Рейгану те, кто постоянно работал рядом с ним. Не обязательно нужно обладать харизмой Рональда Рейгана, чтобы поддерживать тесную связь с окружающими. Иногда можно устанавливать и поддерживать связь с людьми в самых неожиданных ситуациях. Я вспомнил об этом недавно, когда читал про похороны Сонни Бона. Хотя в последние годы он преуспел в мире политики, являясь мэром Палм-Спрингс и членом Палаты представителей США, большинство людей помнят Бона по его деятельности в шоу-бизнесе. В те времена его трудно было воспринимать всерьез. Этот юморист носил вызывающие наряды. Он всегда был объектом шуток своей тогдашней жены Шер и к тому же совершенно не умел петь. Но этот человек знал, как вступать в связь с другими. На похоронах Бона спикер Палаты представителей Ньют Гингрич сказал про него: «Вы смотрели на него и думали в глубине души, этот человек не может быть знаменитостью». Потом он улыбался, говорил что-то и вы думали про себя: «Этот человек не может быть серьезным». Но после 4 его шуток и 2 анекдотов ваше сердце принадлежало ему. Он помогал вам решать какую-то проблему, и вы начинали понимать: это очень трудолюбивый, очень вдумчивый человек, который прикрывает значительную часть способности своим замечательным чувством юмора и своим интенсивным желанием сделать вас крупнее его самого, чтобы он мог служить вам. А все это в совокупности позволяло вам потом гораздо легче сделать нечто такое, в чем вы оба нуждались, и что надо было осуществлять вместе. Бона понимал закон связи. Прежде чем вербовать людей в свои помощники, он покорял их. Ему было известно, что нужно тронуть сердца людей, прежде чем ожидать, что они последуют за ним. Устанавливайте связь с каждым по отдельности. Ключевым в деле установления связи с окружающими является сознание того, что даже в группе вы должны обращаться к каждому конкретному человеку. Генерал Норман Шварцкопф заметил: «Я видел вполне компетентных лидеров, которые стояли перед взводом, и единственное, что не видели, был взвод. Но великие лидеры стоят перед взводом и воспринимают его как 44 отдельные личности, каждая из которых обладает собственными устремлениями, каждая хочет жить и каждая хочет творить добро. В ходе длительной карьеры я имел возможность выступать перед несколькими по-настоящему впечатляющими аудиториями. Самые большие бывали на стадионах, где присутствовало от 60 до 70 тысяч зрителей. Некоторые из моих коллег, которые также зарабатывают на жизнь публичными выступлениями, спрашивали у меня: как же тебе удается поговорить с таким множеством людей? Секрет прост. Я не пытаюсь говорить с тысячами, я сосредотачиваюсь на разговоре с одним человеком. Это единственный способ установить связь с людьми. Это и есть работа лидера. У некоторых лидеров имеются проблемы с законом связи, поскольку они полагают, будто установление связей – обязанность последователей. Это особенно верно применительно к лидерам по должности. Они часто думают так: «Я начальник, я занимаю эту должность, они мои служащие, так пусть они ко мне и приходят». Но преуспевающие лидеры, которые подчиняются закону связи, всегда выступают в этом деле инициаторами. Они предпринимают первый шаг в отношении с другими и затем прилагают усилия, чтобы продолжать укрепление установленных взаимоотношений. Не всегда легко действовать именно таким образом, но это важно для успеха всей организации. Лидер должен вести себя таким образом, независимо от того, со сколькими препятствиями он может столкнуться на указанном пути. Я усвоил этот урок в 72-м году, когда перебирался в Ланкастер, где должен был занять пост старшего пастора. От своего друга я узнал, что совсем недавно в этой церкви наблюдалось противостояние прихожан по поводу проекта строительства нового здания. Во главе одной из враждующих фракций стоял самый влиятельный человек в этой церкви, Джим Бутс, которого избрали мирским лидером конгрегации. Вдобавок к этому я услышал, что Джим имеет репутацию негативиста и в каком-то смысле инакомыслящего. Иногда он использует свое влияние, чтобы внести раскол в деятельность организации. Поскольку предыдущий старший пастор не раз сталкивался с Джимом, я понимал, что мой единственный выход заключался в установлении прочной связи с ним. Поэтому первое, что я сделал, договорился с ним о встрече в своем кабинете. Джим был довольно крупным человеком, рост у него был почти 2 метра, да и весил он за 114 килограммов, словом, вполне мог идти на медведя с одной дубиной в руке. Уже одним своим видом этот человек, которому было около 65 лет, вызывал в людях робость. Мне же только исполнилось 25. Когда он вошел, я сказал: «Джим, мне известно, что вы в этой церкви человек влиятельный. Я хочу, чтобы вы знали о моей решимости сделать все находящееся в моей власти для установления с вами самых хороших отношений. Я хотел бы каждый вторник встречаться с вами на ленче в ресторане Holiday Inn, чтобы поговорить о разных проблемах. Хотя я здесь и лидер, но никогда не намерен принимать никаких решений без предварительного обсуждения с вами. Я действительно хочу работать с вами заодно. Но хочу также довести до вашего сведения, что слышал о вас как о человеке весьма негативного склада, который любит устраивать всевозможные сражения. Если вы примете решение выступать против меня, легко догадаться, что мы будем вынуждены действовать на противоположных сторонах баррикады. А поскольку вы располагаете столь большим влиянием, то я знаю, что поначалу победа будет в большинстве случаев за вами. Но я собираюсь устанавливать самые лучшие отношения с прихожанами и привлечь в эту церковь новых людей, так что когда-нибудь у меня окажется больше влияния, нежели у вас. Однако я совершенно не хочу бороться против вас, — говорил я далее. Вам сейчас 65. Допустим, что еще 10-15 лет вы будете обладать хорошим здоровьем и сможете действовать продуктивно. Если захотите, то сможете сделать для себя эти годы самыми лучшими и подвести прекрасный итог своей жизни. Вместе мы сумеем сделать в этой церкви много достойных вещей, но решение остается за вами». Когда я закончил, Джим не проронил ни слова. Он встал со своего кресла, вышел в холл и остановился, чтобы попить воды из фонтанчика. Я вышел следом за ним и стал ждать. Спустя некоторое время он разогнулся, распрямил могучую спину и повернулся в мою сторону. И тут я увидел, что по его щекам катились слезы. Он крепко обнял меня и сказал: «Можете рассчитывать на меня, я буду на вашей стороне». И Джим действительно выступал на моей стороне. Как оказалось, он прожил еще примерно десяток лет, а поскольку ему хотелось помочь мне, то вместе нам удалось сделать той церкви много полезного. Но всего этого никогда не случилось бы, не наберись я в тот первый день мужества и не попытайся во время разговора в моем кабинете установить с ним прочную связь. Чем суровее вызов, тем прочнее связь. Никогда не следует недооценивать важность установления добрых отношений с людьми, если вы хотите, чтобы они следовали за вами. Если вы когда-либо изучали жизнеописание известных армейских командиров, то, вероятно, замечали, что лучшие из них широко применяли в своей практике закон связи. Я когда-то читал, что во время Первой мировой войны, перед смелой вылазкой, которая планировалась где-то на территории Франции, генерал Дуглас МакАртур сказал командующему батальона: «Майор, когда прозвучит сигнал о наступлении на ту вершину, я хочу, чтобы вы пошли первым, во главе своих людей. Если вы сделаете так, они, безусловно, последуют за вами». С этими словами МакАртур снял со своего мундира крест за отличную службу и прикрепил ее к полевой форме майора. Фактически генерал наградил своего офицера за героизм перед тем, как попросил продемонстрировать его. И, как вы понимаете, майор повел своих людей на штурм. Они следовали за ним до самой вершины, и батальон достиг поставленной цели. Не все армейские примеры действия закона связи носят столь же драматический характер. Например, говорят, что Наполеон знал каждого из своих офицеров по имени и помнил, где они жили до войны и в каких битвах сражались бок о бок с ним. Генерал Роберт Ли, как известно, в ночь перед любым крупным сражением обходил всех своих людей. Часто он встречал следующий день и предстоящие трудные проблемы, так и не сомкнув глаз ни на минуту. Если обратиться к новейшим временам, то наиболее ярким примером человека, который умел находить для установления связи со своими войсками оригинальные пути, является генерал Норман Шварцкопф. На Рождество 90-го года, когда шла война в районе Персидского залива, он провел целый день среди своих людей, мужчин и женщин, которые находились так далеко от своих семей. В автобиографии генерал пишет: «Я начал с Локхит-Виллидж. Хотя был только полдень, некоторые подразделения уже сели за обеденный стол, потому что питание велось посменно. Я пожал массу рук. Затем возвратился в Эскин-Виллидж, где под тентами были оборудованы три обширных зала для совместных обедов за общим столом. Перед ходом в первый выстроилась длинная цепочка военнослужащих. Я обменялся рукопожатием с каждым, кто стоял в этой очереди, затем зашел за стойку раздачи, чтобы поприветствовать поваров и мойщиков посуды, а потом пробирался через весь зал, не пропустив ни единого стола и желая всем веселого Рождества». После этого я отправился во второе и третье обеденное помещение и там проделал то же самое. Теперь пришел черед возвратиться к первой обеденной палатке и повторить всю указанную процедуру уже здесь, поскольку тем временем ее заполнил совершенно новый контингент лиц. Потом я подсел к какому-то из столов и сам пообедал. В течение 4 часов мне довелось пожать не менее 4000 рук. Шварцков вовсе не обязан был действовать таким образом, но он действовал. Прославленный генерал использовал один из наиболее эффективных методов для установления связи с другими людьми, прием, который называю медленным прохождением сквозь толпу. Это может звучать банально и слащаво, но истина такова. Людей не заботит, насколько велики ваши познания, пока они не узнают, насколько велика ваша забота о них. Результат прочной связи. Если лидер проделал работу по установлению связи со своими людьми, он может видеть ее плоды по тому, каким образом функционирует веренная ему организация. Среди сотрудников царит невероятная лояльность и действует сильная трудовая этика. Прозрение лидера становится устремлениями всех окружающих. Сила итогового воздействия просто невероятна. Достигнутые результаты можно также увидеть и оценить другими способами. В 1994 году, в день начальника, в ежедневной газете USA Today появилось объявление размером в полную страницу. Оно было заказано и оплачено сотрудниками компании «Юго-Западные авиалинии» и адресовано Хербу Келлихеру, генеральному директору указанной компании. «Спасибо, Херб, за то, что ты помнишь имя каждого из нас. За поддержку благотворительного центра Рональда Макдональда, за помощь в погрузке багажа на День Благодарения, за поцелуй, который достался каждому из нас, причем действительно каждому, за умение выслушать, за то, что сделал нас единственно прибыльной из всех крупных авиакомпаний, за то, что поешь на вечеринке в честь отпуска, за то, что поешь всего раз в год, за то, что разрешаешь нам носить на работу шорты и шлепанцы, за выступление в соревнованиях по гольфу только за один клуб, за умение переговорить с Сэма Дональдсона, за то, что приезжаешь на работу в штаб-квартиру компании на своем мотоцикле Харли Дэвидсон, за то, что ты друг, а не только начальник. Каждый из твоих 16 тысяч сотрудников желает тебе счастливого дня начальника. Такого рода демонстративное проявление теплых чувств и привязанностей имеет место лишь в том случае, если лидер много и упорно поработал над установлением прочных связей со своими сотрудниками. Ни в коем случае нельзя недооценивать важность установления тесных отношений между вами и теми людьми, которых вы ведете за собой. Говорят, что для того, чтобы вести по жизни себя, пользуйтесь головой. Чтобы вести других, пользуйтесь сердцем. Такова природа закона связи. Всегда нужно тронуть сердце человека, прежде чем ожидать, что он последует за вами.